Глава вторая. Есть несколько вещей, которые мужчине не следует делать в 32 года. Например, напиваться 3 дня подряд так, что утром 4-го дня ты не помнишь, как оказался в аэропорту, почему на тебе спортивный костюм, который ты, кстати, ненавидишь, и откуда в кармане билет на рейс в какие-то горы. Или вот еще, зайти к лучшему другу без предупреждения, потому что там может быть твоя девушка. Голая, на его диване. С его... Ну, вы поняли. 3 дня назад я собирался сделать предложение. Купил кольцо, между прочим, за 300 тысяч. Платина, бриллиант в карат. Все как надо. Забронировал то самое шале на горном курорте, о котором Алла мечтала последние полгода. Хрустальный пик, романтика. Новый год, фейерверки, горячий шоколад у камина. Весь этот гребаный набор сопливой романтики. Я даже репетировал речь. Серьезно. Стоял перед зеркалом и репетировал, как идиот. «Алла, ты любовь всей моей жизни». Ха. Ха-ха. Ха-ха-ха, блядь. Знаете, что самое смешное? Я действительно в это верил. Думал, что она та самая. Что мы вместе построим будущее, заведем детей, купим дом. Все по плану. Я 32 года ждал, пока найду ту единственную. Отшивал всех, кто предлагал просто развлечься. Потому что я серьезный мужик, ответственный, не из тех, кто трахается направо и налево. А потом приезжаешь к другу, лучшему другу, с которым дружишь уже 15 лет, блядь. Хочешь сделать сюрприз, приносишь пиво и пиццу. И видишь свою девушку. На его диване. Без одежды. И он тоже без одежды. И они явно не обсуждают погоду. Знаете, что происходит в такие моменты? Время останавливается. Буквально. Ты стоишь в дверях с пиццей в руках и думаешь, может, это сон? Может, мне показалось? Но нет. Это не сон. Это чертова реальность. Алла даже не испугалась. Она просто посмотрела на меня и сказала, «Вася, мы можем поговорить?» «Поговорить! Поговорить!» Я чуть не убил их обоих, серьезно. Я как будто со стороны наблюдал, как хватаю Игоря за глотку и вжимаю его лицо в этот чертов диван. Как орет Алла, как соседи вызывают полицию, как меня уводят в наручниках и как я сижу за решеткой за покушение. Но знаете, что я сделал вместо этого? Развернулся и ушел. Бросил пиццу прямо на пол. Развернулся и ушел. А потом купил бутылку виски. Потом еще одну. Потом вообще перестал считать. 3 дня. 3 отвратительных дня я пил, пытаясь выбросить из головы образ Аллы на диване у Игоряна. Друзья звонили, я сбрасывал. Алла писала, я блокировал. Родители спрашивали, что случилось, я врал, что все в порядке. Все было не в порядке. Я сидел в своей квартире, пил виски и думал, нахрен мне этот курорт? Нахрен мне эта поездка. Пусть Алла катится с моим другом куда подальше. Но потом, где-то на 3-й бутылке, я подумал, а знаешь что, Вась, ты заплатил за это шале кучу денег. Ты взял отпуск. Ты, блядь, заслужил эти каникулы. И еще я подумал, знаешь, что ты сделаешь? Ты поедешь туда, и ты оторвешься по полной. Познакомишься со всеми девушками на курорте. С каждой. Потрахаешься с кем-нибудь. Или даже с несколькими сразу. Забудешь эту стерву Аллу и этого мудака бывшего уже лучшего друга. План был гениальный. Простой, понятный. Проблема была только одна. Я все еще был пьян, когда собирал сумку. Поэтому в сумке оказались 3 спортивных костюма, которые я ненавижу. Но они были единственной чистой одеждой. 2 бутылки виски, на всякий случай. Коробка презервативов, оптимизм, да? Зубная щетка и кольцо. То самое, за 300 тысяч. Зачем я взял кольцо? Хрен его знает. Пьяная логика. Утром 4-го дня я очнулся на полу в прихожей. Голова раскалывается. Во рту было сухо, как в Сахаре. Телефон пищал. 18 пропущенных от Аллы. 10 от Игоря. Этот мудак еще смеет звонить. И одно СМС от матери. «Сынок, у тебя же сегодня рейс. Не опоздай». Рейс, блядь. Рейс через 2 часа. Вскочил и чуть не упал обратно, потому что мир вокруг закружился. Похмелье накрыло меня, как цунами. Но я кое-как добрался до ванной, сунул голову под холодную воду, почистил зубы, натянул первое, что попалось под руку — спортивный костюм. Вылил на себя полфлакона туалетной воды и схватил сумку. Такси, аэропорт, регистрация — все как в тумане. Помню, как девушка на регистрации посмотрела на меня с подозрением. Видимо, я выглядел как алкаш после 3-дневного запоя. Что, в принципе, недалеко от истины. Но билет был настоящий, паспорт тоже. Так что она молча выдала мне посадочный талон. Зона вылета. Кофе. 3 чашки подряд. Не помогло. Голова все равно раскалывалась. Рядом кричал младенец. Какая-то женщина с 3 детьми вообще не следила за ними. Один размазывал шоколад по креслу, другой бегал кругами, третий орал так, будто его резали. Я подумал, господи, только бы эта семейка не села со мной в самолет. Угадайте, что случилось? Правильно. Они сели прямо позади меня, но мне было все равно. Я был слишком пьян. Нет, не пьян, а в том странном состоянии между похмельем и остаточным опьянением, чтобы волноваться о чем-то. В самолете я сразу откинул спинку кресла на полную. Извини, кто бы не сидел сзади, но мне реально похрен. И попытался заснуть. Но сначала нужно было сделать кое-что важное. Я достал из кармана фляжку. Да, спасибо, дьюти-фри. И сделал 2 глотка виски, чтобы снять похмелье. Чисто в медицинских целях. Потом еще 2. И еще. Где-то на 5-м глотке стюардесса склонилась надо мной и сказала очень вежливо, но твердо. «Мужчина, вы не могли бы убрать алкоголь? На борту запрещено распивать спиртные напитки, не приобретенные у нас». «Ага, конечно, извините». Посмотрел на нее, попытался сфокусировать взгляд. Убрал фляжку. Но виски уже сделал свое дело. Голова перестала раскалываться. Вместо этого все вокруг стало каким-то мягким, теплым, нереальным. Я закрыл глаза и провалился. Снилась мне, естественно, Алла. Мы были в шале у камина. Я делал предложение. Она плакала от счастья. Все было идеально. А потом во сне появился Игорян. И картинка поменялась. Я снова стоял в его квартире с пиццей в руках, а они... Ну, вы помните. Где-то на краю сознания я слышал, как орет младенец. Как храплю я сам. Как кто-то позади стонет. Господи, когда мы уже приземлимся? Но мне было все равно. Я спал. Спал и видел кошмары про Аллу, Игоряна, кольцо за 300 тысяч и разбитые мечты. «Мужчина, мужчина, проснитесь, мы приземлились!» Открыл глаза. Надо мной склонилась стюардесса, та самая, которая хотела отобрать у меня фляжку. Она профессионально улыбалась, но ее взгляд говорил «Господи, ну и алкаш!» «Мы приземлились!» — повторила она. «Вам нужно выйти из самолета!» Моргнул, огляделся. Салон был пуст. Абсолютно. Все пассажиры уже вышли, включая ту мамашу с орущим младенцем. «А, — понимающе сказал. — Да, конечно. Извините». Встал, пошатнулся, схватился за спинку кресла. Голова снова разболелась. Похмелье вернулось с удвоенной силой. «Ваша сумка в багажном отделении», — напомнила стюардесса с той же профессиональной улыбкой. «Спасибо». Пробормотал и побрел к выходу. Холодный воздух ударил в лицо, отрезвляя. Горы, снег, елки. Все такое праздничное, блядь. Достал телефон. Там было еще 20 пропущенных от Аллы и сообщение от Игоряна. «Вась, ну давай поговорим по-мужски, я все объясню». «Объяснит». «Ага. Что тут объяснять?» «Удалено сообщение. Номер заблокирован. Все, хватит». 7 дней. У меня есть 7 дней, чтобы забыть эту стерву, этого мудака и весь этот пиздец. 7 дней, чтобы напиться, познакомиться с девушками и перетрахать все, что движется. План идеальный. Что может пойти не так? Забрал сумку с багажной ленты, которая там каталась в полном одиночестве. Вышел из аэропорта. Трансфер до курорта уехал без меня. Я вызвал такси. Начинаем, Василий Васильевич. Начинаем новую жизнь. Без Аллы. Без Игоряна. Без этого чертова кольца, любви и прочей чуши. До Нового года 7 дней.